Глава 45. Марк Козелик нажимает плей на айподе, подключенном к динамикам. В комнате раздается нежный звук синтезатора. Медленная, завораживающая музыка. Друзья Козелика сосредоточенно и внимательно слушают. На террасе номера Джимми 3 растянулся на лежаке. Серьезным видом он тоже слушает музыку. Закуривает, потом гасит сигарету в чашке с травяным чаем. К Джимми подходит Марк Козелик, укладывается на соседний лежак. «Тебе нравится?» «Это я вчера сочинил. Называется «Ceiling Gazing».» Джимми отвечает искренне. «Марк, это потрясающе!» К синтезатору прибавляется пение Марка. Музыка настолько романтичная, что по спине мурашки бегут.